Глава 19. Мир Семин. Некоторое время спустя. «Никого? Все ушли?» — недоумевал Ген. Он с воинами обошел всю крепость, заглянули в каждый уголок. Даже двух бесов нашли, которых пропустили иномирцы. Впрочем, твари мирно, если так вообще можно сказать про них, спали в закрытом месте и просто так не проснулись бы. Тем временем темные эльфы устанавливали лагерь. Они стелили спальные мешки и кожаные полотна, собирали большой шатер из легких, но длинных костей и кожи, а также кипятили воду. Для этого имелся золотой котелок, являющийся магическим артефактом. Воду же взяли в озере. Был, конечно, риск нападения озерных тварей, но эльфы все сделали тихо и аккуратно. Вскоре в котелке сварят похлебку из мяса и сушеных грибов, выращенных на вершине высокой горы. Это очень дорогая пища, недоступная многим. Но одним мясом сыт не будешь. Также в суп добавили порошка из манно-кристалла и немного соли. Но идиллию и работу нарушил крик. «Что вы им даете?» — воскликнул Ген. Сейчас три женщины сидели у больших рюкзаков и поили своих малышей. В этот поход взяли лишь девочек, оставив мальчишек старикам, оставшимся в городе крепости Гол. «Молоко!» Ответила ему одна из женщин, у которой в руках была полугодовалая девочка, укутанная в кожаный кулек. А поила она ребенка молоком из золотого стакана. «Малышке очень нравится, напиться не может». «Мы же еще не проверили его, вдруг оно опасно!» — выругался Ген. Подскочив к жене, попытался отобрать стакан, но та вспыхнула магией, отогнав мужа. «Не тронь!» Женщина со злостью уставилась на отца своих пятерых детей. Как глава клана он имел право на жену, что является роскошью и недоступно всем остальным, ведь женщин остро не хватает. В этом суровом мире у женщины мало прав, и рожать им приходится от того, на кого им покажет глава клана. И за жизнь женщина рожает в среднем 20 детей, и каждый от нового мужчины. «Неразумная, ты хочешь погубить дочь?» «Это ты хочешь погубить дочь?» «Если то, что ты рассказал, правда, то это чистое молоко из волшебного мира, где нет дыхания смерти. Его надо пить, пока дыхание смерти не насытило это молоко». «Говорю, права», — вмешалась другая женщина. «Ген, ты только посмотри, как они счастливы. Им очень нравится это молоко, даже больше, чем мое. И оно белое, не серое, как у нас». Мужчина посмотрел на трех малышек, которые жадно пили молоко и тянули ручки к кружкам. Им было по полгода. Самый смертельно опасный период еще не закончился. Оттого за девочек все и тряслись. Три новые женщины в клане — это большая удача, но это если они выживут. «Если с ними что-нибудь случится, я разобью портал, но сперва убью того человека!» — прорычал мужчина, очень переживающий за дочь. «Импы!» — раздался крик, и Ген, задрав голову, увидел приближение трех летающих существ. Воины похватали луки и, быстро отстреляв чудовищ, принялись разделывать тварей. Когти пойдут на стрелы, а органы сгодятся для алхимии. Но также темные эльфы займутся и павшими чертями. Особенно воинам. Его руки-клинки весьма ценны. «А почему нам не укрыться в замке?» — спросил старейшина, подойдя к Гену с женщинами. «Там мы окажемся в западне, если иномирцы решатся на нас напасть», — возразил глава клана. «Мне кажется, что они нападут», — заявил немолодой темный эльф, заставив Гена поморщиться. «Диас, с каких пор ты стал экспертом по иномирцам?» «С тех же пор, как и ты, Ген, стал таким же экспертом». Темные эльфы уставились друг на друга, и в этот момент стало шумно. Оба мужчины обернулись и опешили, ведь к ним шел хранитель, неся в руках странное растение. «Зеленое живое растение!» Раздались женские голоса, да и молодежь оживилась. Стройка мигом остановилась. Все любовались зеленью. «Какая красота!» — произнесла жена Гена. «Вот оно какое! Растение!» «Там же!» «Привет всем!» — поднял я лапу и указал на Диффенбахию с мешком на корнях. «Хочу провести эксперимент. Не против, если я посажу их недалеко от вашего лагеря?» «Они не опасны?» — насторожился Ген. «И да, теперь я могу говорить с темными эльфами и вне сада. Спасибо брату, он помог!» Мы их ставим у себя в домах, дабы они очищали воздух и ублажали взор. Насчет вашего вида я не уверен, но не думаю, что будут проблемы. Это же обычное растение», — объяснил я. «А дыхание смерти?» «По-прежнему действует, и, скорее всего, цветок умрет». От моих слов немало ушастых поникло, расстроившись. «Но он умрет, поглотив энтропию, которую вы называете дыханием смерти. Однако все же есть шанс, что оно выживет». «Что тебе это даст?» — недоумевал эльф. «Информация о том, что мой мир тоже можно озеленить и победить дыхание смерти». «Нам нужно их охранять?» — спросил темный эльф, глядя на своих людей. Судя по их лицам, люди очень хотели, чтобы зеленушка осталась. «По возможности. Жизни людей важнее, а все же их не вырастить так же легко, как вырастить эти растения». «В городах-крепостях за растения отдали бы немало жизней», — с ухмылкой ответил Ген и наблюдал за моей реакцией. «Хотите, продайте», — пожал я плечами. «Они быстро растут, но проще попросить у меня, я бесплатно дам». «Бесплатно?» — опешил Ген и насторожился. «Вот он, мир капитализма. Даже жизнь стоит денег, а бесплатно лишь в мышеловке». «Да, бесплатно, но в рамках разумного, конечно же. Все же их нужно сажать, поливать, потом выкапывать. А это тоже время и силы. Впрочем, я могу взять часть твоих людей на работу». Я окинул мужчин взглядом. «Хоть у них и эльфийское телосложение, в том плане, что они более хрупкие и легкие, нежели люди, но вот мышцы имеются, так что будут отлично работать в поле, и нет, я теперь не опасаюсь их». Узнав темных эльфов получше и посмотрев на то, как они сражаются, могу с уверенностью сказать, что им не хватит сил. Ген не станет убивать свой клан, а меня, пока есть надежда. Вот только доверяй, но проверяй, так что терять бдительность я не собираюсь. А при нападении на меня добрячком я уже не буду, но, надеюсь, этого не случится, и мы успешно заслужим доверие друг друга. Работать? Копать землю, поливать урожай, собирать урожай, таскать урожай. Еще и помощь в строительстве не помешала бы. «У нас пока своей работы много», — он кивнул на свой лагерь. «Вижу. Но мое дело предложить. Думайте». Вскоре я и мои негры начали сажать растения. Сажали их меж стеной и крепостью. Тут солнце мало, но лучше так, чем в кромешной тьме. Я сделал 3 группы растений, в одной кучке 50 диффенбахий, в другой 10, а в третьей 5, но между ними расстояние 5 метров. Хочу посмотреть, как они справятся с энтропией. Ладно, закончив здесь, вернулся в сад, а тут уже стройка идет, строится КПП на вратах. Кирпичная стена мне уже по грудь, но ее делаем в 2 слоя, дабы было покрепче. Помещение же 40 квадратных, потолок по высоте арки, то есть 2,5 метра. Пол здесь тоже кирпичный, но у арки земля не копается, она окаменела. Ее, может, покроем чем-нибудь, коврами там или линолеум, посмотрим. Окон здесь не будет, лишь стол и стулья охранников, лампочки на батарейках, ну и дверь, прочная, металлическая, сигнализацию еще поставим. Охранниками, может, сделаем зомби, они мертвые, им пофиг, если убьют, да и не спят они, но, повторюсь, посмотрим. Негры работали усердно, дабы защититься от темных эльфов и энтропов по ту сторону, а потом вокруг КПП посадим кусачки. Ладно, оставив негров работать, поспешил к древу. Здесь я закончил, и можно было, наконец, пойти спать. Но я, собственно, что и сделал. Да и мои уже давно покинули сад, отдыхали и готовились к завтру. А завтра наступило уже утром. Неожиданно, блин. Мы, как обычно, собирались в столовой на завтрак. Здесь почти не было людей, так как 30 декабря, и все отсыпаются. «С днем рождения», — сказала Саша, пришедшая последней. Она плюхнулась на свободное место, и я напомню, что девушки у нас справа, парни слева. Ну, это если смотреть со стороны человека, подошедшего к столу. И да, там лишь один подход. С другой стороны были стена и окно. «Ага, спасибо. Уже большой я стал. 21 годик. «А ты разве не должна была уехать?» — спросила Вика, глядя на рыжую. «Мне перезвонили. Она будет там». «Ха, 2 зайцев убьешь, и красотку найдешь, и поохотимся?» — ухмылялась Вика, а вот рыжая почему-то посмурнела. «Ну, значит, Александра нам сегодня будет помогать», — заулыбался я, обрадовав ее. «Работа у нас тьма, так что после плотного завтрака мы поехали в Дом Милосердия, где нужно будет все подготовить к Новому году. Но у нас была тьма волонтеров, это плюс, а еще большая часть из них простолюдины, и это еще больший плюс. Наконец-то пряморукие парни и девушки. «Не смотри на нас так, и без того стыдно», — вздыхала Вика, рядом с которой стояли все остальные. «И я имею в виду всех моих. Сергей со своей девушкой, Любава с Наташей, а также зачем-то приперся Лебедев. Ну, еще парочка волонтеров-аристократов. Осмотрел я на них, как на людей. Промолчу, каких. Простолюдины украшали столовую и все здание. Вешали гирлянды, что-то устанавливали. Собирали искусственные елки и прочее. А эти... «Есть и для вас, работенка», — вдруг заулыбался я, и вскоре благородные начали носить столы, стулья, ведра и даже развешивать плакаты на заборе снаружи. Сейчас мы занимались столовой, ее уже доделали, и теперь это приятненькое местечко с большой, открытой, но отгороженной кухней и большим свободным пространством. Столы у нас были большими и тяжелыми, и хранились они в других помещениях, которые пока не используются. И вот Кира с Викой тащили один такой, кряхтели, двигали короткими лапками, но тащили по коридору и... «Дим, а как?» — спросила Вика, когда они добрались до большой двери, ведущей в столовую. Стол не проходил через дверной проем. Вздохнув, взял и аккуратно продел через проход передние ножки стола, а потом просунул все остальное, а на меня смотрели, как на гения. «Но вообще...» — я подошел к большой двери и отпер ее вторую часть. «Она двустворчатая». Девушки хлопали глазами, а потом опустили голову от стыда. «Ух уж эти аристократы, за которых все делают слуги». Вскоре они утащили стол и поставили на нужное место. А я ушел в столовую Дома Милосердия. Ну, та, что для жильцов. Но не помогал, лишь смотрел на это с улыбкой на лице. Молодые и старые люди занимались украшением помещения, вешали гирлянды, клеили вырезанные из бумаги рисунки и украшения, сделанные детишками, включая бумажных снеговиков. Люди улыбались, смеялись и наслаждались предпраздничной суетой. Мы с девчатами из казино также все украшали. Тепло, по-семейному и с улыбками на лицах. «Дядь директор!» Ко мне, стоявшему у стены, подскочила Дарья. Малявка уже выглядела как нормальный человек, одет в платьишко, сияющая улыбка, глаза горят, а еще шапочка-снегурочки. «О, какие у тебя косы! Это вместе с шапочкой идут?» Наигранно удивлялся. «Да нет же, это мои, вот!» Малявка сняла голубую шапку, и я увидел светлые волосы, заплетенные в две косы по плечи. «Ого, какие у тебя красивые волосы! Настоящая красавица!» Продолжал я восхищаться, заставляя девочку сиять от счастья. В Доме Милосердия уже почти не осталось тех, на ком видны следы энтропии. И это радует. «Это все ваш цветок, я покажу». Она схватила меня за руку и повела в свою комнату, где, к слову, уже сделали ремонт. Хороший ремонт. И мебель тут обновили, от старости не осталось и следа. Все новое, красивое, аккуратное. Но комнатка, конечно, небольшая. Кровать, комод у изголовья, небольшой шкаф, стол, стул, дифенбахи в углу. Ну и горшок с золотым цветком на столе. Он вытянулся до 10 сантиметров и имел 5 листиков, а еще скоро растение расцветет. Бутон уже формируется. «Как он быстро растет!» — восхищался я и вернулся к довольной малявке. «Похоже, из тебя вырастет маг». «Правда? И я смогу помогать людям?» Обрадовалась девочка. «Хочу стать врачом, или спасателем, или военным, и защищать людей от монстров!» Она конкретно так задумалась, а я вытащил из-за спины абрикос магии. «У меня для тебя сюрприз!» «Абрикос! Люблю абрикосы!» Заулыбалась мелко и получила плод. «Ой, какой вкусный! Спасибо, дядь директор! Очень вкусно! Ой, а где косточка?» «У волшебных плодов нет косточек!» Вернул ей улыбку и присел, чтобы посмотреть ей в лицо. «Но никому не говори, что ела его. Этот абрикос — великое сокровище, и он даст тебе силу. Ну, чтобы удержать ее, ты должна уметь постоять за себя, а также усердно учиться и быть доброй». «Поняла. Чтобы защитить других, сперва нужно защитить себя». Закивала умница. «Так и есть. Ты умница». Я гладил ее по голове, а та лопала абрикос. Затем мы вернулись к остальным, а там... И электрик объявился с улыбающейся Ириной. Он занимался тем, что развешивал украшения, так что не стал отвлекать. Потом поговорим. Вернувшись в столовую, где трудились аристократы, довольно закивал. Столы уставлены, а стулья активно расставляются. Но и аристократ суетятся, простолюдин тем временем уже подключили гирлянды и украсили потолок. Получилось празднично и красиво. Я доволен, все довольны, но это лишь начало. Марина Степановна, наша повариха, уже приготовила обед для уставших студентов. Так что, расстелив скатерти, мы взяли подносы и пошли к кухне. Там была длинная зона с раздачей, и парочка девушек-волонтеров помогали на кухне. Они открывали кастрюли, стоявшие рядом, и накладывали еду на в тарелки. Чашка пюрешки, туда же две котлетки, затем салат из реписки, салат с огурцами и помидорами, суп с кроликом, ну и хлеб из моей пшеницы. И, конечно же, компот на яблоках и грушах. Да и сами фрукты можно было взять, плюс имелось молоко. «А неплохо», — удивлялся Лебедев. Он сидел с нами за одним столом. «Явно не дешевые продукты, не жалко ими бедняков кормить». «Нет, не жалко. Людям нужно помогать, дабы это место не стало, как трущоба в Нефтянске». Я покачал головой и съел котлетку. «Вкуснятина». «Мне сложно понять, но постараюсь». Я посмотрел на него, как на рептилоида, и вернулся к еде. Да и все ели, довольно чавкая. Однако у нас ведь был и десерт, вкуснейшая земляника и прочая ягода. «Откуда такое роскошество, земляника, да в декабре, еще и свежая?» Недоумевала Любава, сидевшая рядом с Костей. «Не скажу, все равно все поставки завязаны на меня», — заулыбался я в ответ. «Не чувствую в ней магии, но ощущаю манну», — добавила София. Грудастая блондинка ела с достоинством, будто императрица. Вся элегантная, уверенная, и Сергей, сидевший рядом с ней, аж сиял. «Потому что выращивалась без магов вместе насыщенным манной». «Это должно быть и правда очень дорогие продукты». Девушка искренне удивилась, а Лебедев глаза выпучил. «И да, такое очень дорого стоит». «А это только сегодня такое меню, да?» — спросил кучерявый блондин. Я же ответил выразительным взглядом. «Нет, всегда. Ты псих?» Пожав плечами, продолжил есть. После сытого обеда мы продолжили работу. Нужно было расчистить от снега и подготовить площадку снаружи. Чем мы и занимались весь оставшийся день. Потом ужин и по домам. Следующим утром мы вновь приехали в Дом Милосердия, и парковка бывшего дворца спорта уже давно не видела столько дорогих машин, ну и охраны. Но мы сразу привлекли скучающих мужиков копать снег и очищать площадку перед приютом. Могли провести праздник внутри, на территории дома, но я решил, что лучше снаружи. Тут больше места и привлечем больше внимания. Заодно побаловались. «Дим, мы тебя слепили». Хохотала Вика, пальцем показывая на двухметровую снежную гориллу. А Саша и остальные девчата довольно улыбались. «Да уж, девчата, у вас паршивый вкус в мужчинах», — покачал я головой, намекая, что Настя с Викой замуж за меня хотят. «Скотина, подловил». Вика зарумянилась, а Саша подошла и, обняв гориллу, начала целовать. «Не, это даже со стороны смотрится не очень». Я отшагнул назад. «Чем занимаемся?» К нам прискакала Любава, вся горячая и полная энергии. «О, горилл целуем, а зачем?» «Это Дима», — хихикала Настя в шапке и куртке. «О, да не похоже же», — заявила та. «Ну, хоть у кого-то глаза на месте». «Пасть надо побольше, мускулы надуйте и зубы. Почему такие короткие зубы?» «Ой, все!» Махнув рукой под женский хохот, я пошел проверять остальных. В столовой сейчас массово чистилась картошка, а снаружи устанавливались динамики. Музыку будем слушать, а с нами и половина города. Также я проверил наш сайт, который Наташа сделала буквально вчера, но он несложный. Лишь одна страничка, на которой размещена информация о нас, о том, как нам можно помочь, объявления о праздновании Нового года и прочее. Простенький, но приятный глазу сайт. Мне нравится. Работы еще хватало, но и у меня были дела. Так что я отправился на пивоваренный завод. Там уже начали готовить по старым рецептам, причем из более качественных ингредиентов. Так что перед заводом сейчас была огромная очередь, имея в виду очередь в магазин при заводе. На меня тут же все уставились, но вдруг из толпы выскочил парень лет 25. «Это ты? То есть вы новый владелец Агатовых аптек?» — спросил тот, двигаясь ко мне. «Я?» «Спасибо!» Он резко поклонился, согнувшись буквой «Г». «Пенсии бабушки моей зарплаты едва хватало на жизнь, а цены в аптеках были ужасные. Мы едва справлялись, а теперь мы наконец-то выдохнули». «Так сильно выдохнули, что побежал за пивом?» — хмыкнул я, смущая парня. «Как не бежать, когда с утра до ночи горбатишься за копье, а из радости в жизни лишь телевизор, старые книги и бухло?» — вздыхал тот. «Лучше вместо пива бери бабушку и съезди в Дом Милосердия. Попроси там целительницу Викторию помочь ей. Скажи, Древов просил». «Правда? Спасибо огромное». Парень умчался, а я вошел в офис. Всюду праздничные украшения, люди трудились, не покладая рук. Видимо, хорошую премию отрабатывают. Вскоре я был в кабинете директора предприятия и общался с Верой Владимировной, новым директором. Не буду же я сам заниматься бизнесом. «Значит, охотно заказывают», — спросил я, выслушав женщину, а сидели мы за большим столом, который стоял по центру кабинета. «Конечно, пиво мы всегда варили хорошее, но до тех пор, пока этот лысый урод не испортил все», — ответила женщина за 40. «Так что, узнав, что мы вернулись к старым рецептам, нас завалили заказами». «Это хорошо. А проблем нет? Вдруг кто бессмертный объявился?» «Да были некоторые», — хмыкнула она. «Но когда узнали, кто новый владелец, задарили нас подарками и попросили прощения». «Ха, вот как!» «Вы расстроились?» — опешила дама. «Немного», — улыбнулся в ответ. «У меня есть исправительное учреждение, где всякие нехорошие люди отрабатывают грехи». «Вот, куда пропадают люди», — осознала она. «Туда, но не все, многие пропадают сразу в могилу, ну ладно». «Если есть мозги, то смогут исправиться. Так и передайте им, иначе я найду их рано или поздно». «Вы уже весь криминал города запугали. Девчата говорят, что со двора все нарки пропали. Да и некоторые неприятные личности срочно собрали вещи и переехали». «Вот гады!» – проворчал я и посмотрел в глаза женщины. «Тогда будьте добры, распространите слух, мол, после Нового года Древов и его люди будут адски лютовать». «Хорошо сделаю», — уверенно ответила она. Я даже удивился. «Благодарю. И заканчивайте уже работу. Пусть люди пораньше домой отправятся». Вскоре я уехал и посетил аптеки. Благодаря Насте нам удалось выйти на закупки нормальных лекарств. Да и цену мы снизили, а аптеки сделали социальными. Грубо говоря, дешевые аптеки с ходовыми лекарствами. Я уже получаю от них орехи добродетели, а от пивоварни я получил манго радости. Да, я теперь примерно ощущаю, за что получаю тот или иной плод. Но даже со снижением цен, причем в разы, аптеки остались прибыльными. Прибыль, конечно, небольшая, но средняя семья сможет на эти деньги неплохо жить. Или даже парочка семей. Затем я посетил свой клуб, который уже отремонтировали. Но о нем потом. Я просто пробежался, покивал головой, похвалил Галину и убедился, что внешнее освещение вывесок и фонарные столбы нормально работают. Ну и занес продуктов. А потом в приют. Нужно кучу еды приготовить. Давно я нормально не праздновал Новый год. Надеюсь, в этот раз обойдется без глобального кобздеца. Но, думаю, обойдется. Правда ведь?